даны по словарю поморских и специальных слов и выражений. Борис Викторович Шергин. Запечатленная слава. Поморское сказание о Софии Новгородской начинается так. По слову великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы студенного моря-океана. Лодьи Гостева, сына Ивана, ушли дальше всех. Иван оследил нехоженный берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут кряду и ход урочный морской. Устное слово и письменная память Севера свидетельствуют, что уже в XII-XV веках русские люди своим умом-разумом строили суда сообразно натуре моря ледовитого. На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки, исполинские, осьмиконечные кресты, поперечные креста астрономически верно указывали направление стран света. Новгородцы и дети их, архангельские поморы, науку мореплавания называли «морское знание», а судостроение обозначали словом «художество». Еще во времена стародавние северорусские мореходы стали закреплять свой опыт письменно. Надобно думать, уже в XVI столетии, если не раньше, распространялись среди архангельских поморов эти уставы морские, морские указы, морские урядники и книги морского хода. Это была литература стихийно-народная, самобытно-русская. С глубоким прискорбием надобно отметить, что невнимание, равнодушие, пренебрежение при содействии все истребляющего времени сделали то, что от морской старинной литературы остались одни фрагменты и отдельные устные свидетельства. То, что рассыпано ворохами, приходится собирать крохами. В этих морских уставцах, указцах обсказаны корабельные маршруты. Из Белого моря во все концы студенного океана, на запад, в Скандинавию и во всток, к новой земле и печой. Практическая часть этих манускриптов вполне соответствует печатным лоциям нашего времени. Древнесеверная рукописная лоция не только зрительно преподносит береговые попутные приметы, но буквально ощупывает дно морское с подводными коргами, поливными лудами и яграми. Старорусские лоции составлялись многоопытными людьми, которые своими боками обтерли описанные пути. Путеводительную часть старопоморской лоции сопровождали иногда особые статьи о природе ветров, о распорядке прилива отливных течений, весьма сложных в Белом море, о том, как предугадать погоду по цвету морской воды –